Тата Алатова. «Прятки в облаках». Глава первая. На новом месте приснись жених невесте. Рябова! Рябова! А? Позорное позорище. Размечтаться прямо на семинаре. Да так, чтобы вообще выпасть из реальности. Заморгав, покраснев, Маша преданно уставилась на преподавателя, всем своим видом изображая внимание. «На новом месте приснись жених невесте», — терпеливо повторил Глебов. «Что делать, чтобы сработало?» «Подушку три раза перевернуть, Артём Викторович». «Ну нет же, Мария, подушку — это чтобы любимого во сне увидеть. Вы замуж собираетесь или пришли ко мне дурака валять?» «Мне не замуж, у меня безответная», — пробормотала Маша виновата. «Ну, сама же на семинар записалась, добровольно. И тут на тебе». Оплошала на первом же занятии, чего с ней вообще никогда раньше не случалось. Учеба — это святое. «Безответная». Глебов, забыв о своем вопросе, оглядел небольшую аудиторию. «Морозова, что у нас есть для безответной?» «Треугольник взаимности», — бодро отрапортовала Таня. «Запах, визуал, привычка». «Как вариант», — согласился Глебов снисходительно, уселся прямо на стол, поболтал коротенькими толстыми ножками. «А задумывались ли вы, друзья мои, о старом добром бабушкином привороте?» «Так неэтично же», — возразил Бойко. Он обожал спорить с преподами, чем изрядно раздражал послушную Машу. «Живешь себе, не тужишь, и вдруг на тебе бабочки в животе, звездочки в глазах, сердечки, сердечки, а ты дурак дураком». В аудитории раздался смех, да и сам Глебов разулыбался. Он был стареньким, милым и обожал свой предмет. «Вы, Сашенька, с безответной не сталкивались, видимо», — проговорил он добродушно, протирая очки. Все студенты у него были Машеньками, Сашеньками, котиками. Запоминал он их мгновенно и не забывал потом уже никогда. «Поведайте же нам, для чего вы здесь?» «Меня девушка отправила на любовно-семейный», — смущенно признался Бойко. «Говорит, ну, дубина, сил нет». «Я, то есть, дубина, а сил нет у нее. Снова раздался смех, да и Маша покосилась на него с одобрением. Мальчики, которые стремились сделать приятное своим девочкам, это ведь трогательно, наверное. Тут пара и закончилась, увы. А Маша так и не узнала, как же покорить равнодушного к ней кавалера. Ну ничего, курс у Глебова на весь семестр рассчитан, успеет еще. Машка. Едва она вышла из аудитории, как на нее налетел Андрюша. Андрюшенька, ее великая безответная любовь. Он с разбега обнял ее за плечи, оглянулся на номер аудитории, фыркнул. «Ты от Глебова замуж, что ли, собралась?» Андрюша всегда со всеми обнимался. Тактильность у него просто зашкаливала. Этим он, наверное, Машу и подкупил. Она росла в большой семье, где только родных братьев было пятеро, а уж двоюродных и считать страшно. И все ее младшенькую, баловали, все ее обожали. А в университете кому есть дело до тихой зубрилки? За весь первый год ни друга, ни подруги, даже соседки по общаге не особо обращали на нее внимание. А где-то в мае случился Андрюша Греков, красивый любимец всех и вся. Ну и он любил всех и вся. И только к Маше относился, как к верному товарищу. А все практикум по боевке, будь он неладен, показала себя, называется, с лучшей стороны. Все девушки как цветочки, зато Маша — братан. Она на мгновение прижалась щекой к грековскому плечу, втянула запах, вздохнула и выпуталась из его объятий. «Ну, какое замуж?» — сказала довольно небрежно и обрадовалась, как ловко это у нее вышло. «Для общего развития, Греков. Как бы у тебя, Мария, такими темпами мозги не закипели», — наставительно сказал Андрюша и тут же схватил ее за руку. «Айда обедать. У меня потом продвинутая механика, сдвоенная. Лавров — зверюга, сама понимаешь». Маша плелась за ним по коридорам. Студенты с интересом таращились на них. Не на Машу, конечно, на нее то что, а на Андрюшу. Ох, наверняка его зачали в огромной любви. Откуда иначе в одном человеке возьмется столько обаяния? В столовке было традиционно многолюдно и шумно. Маша уныло посмотрела на длинную очередь, придется проторчать в ней минут 15, не меньше. Не успеет пообедать Андрюша. К Лаврову лучше не опаздывать, зверюга же. Андрюша присвистнул, хмыкнул, прошел поближе, прищурился. «Марусь, ты сегодня по щам или по котлетам?» «Не вздумай», — прошептала она, силой сжав его руку. «Да ну!» — отмахнулся он, сосредоточился, и две тарелки взмыли в воздух. Полетели над головами студентов к свободному столу. Вслед за ними заспешили и вилки. Кто-то восторженно заулюлюкал, кто-то пригнулся, повара возмущенно завопили. Маша невольно съежилась, пытаясь стать невидимкой, но за стол все равно села, сглотнула, есть хотелось зверски. Невозмутимо довольный Андрюша плюхнулся напротив, схватился за вилку, и тут раздалось насмешливое. «Волшебство в столовой строго запрещено, между прочим». «Я ничего не делала», — тут же открестилась Маша, которая в Андрюшу, конечно, была влюблена, но не до такой степени, чтобы портить себе характеристику. Она твердо намеревалась получить красный диплом и поступить на хорошее место. «Вас, Рябова, я и не сомневался. Вот только Дымова им не хватало для полного счастья. Блестящий специалист, кто бы спорил? Но ведь и зануда первостатейный. В универе его прозвали циркулем за длинные ноги, длинные руки и общую тощеватость. И плевать, что к черчению Дымов не имел ни малейшего отношения». Андрюша мученически отложил вилку, состряпал невинную мордашку. «Сергей Сергеевич, так ведь Лавров следующей парой. Вы, Грека, вступаете самостоятельно к декану», — вкрадчиво велел Дымов. «Да и покайтесь самолично. Явка с повинной вам непременно зачтется». Застонав от душераздирающей разлуки с котлетами, Андрюша неохотно встал и поплелся каяться. Выглядел он таким несчастным, что у Маши сердце дрогнуло. Дымов посмотрел ему вслед, хмыкнул, уселся на освободившийся стул и взял освободившуюся вилку. «Мария», — сказал он, принимаясь за Андрюшин обед, «оповедайте мне, почему я не вижу вашей фамилии в списках на конференцию по моему предмету?» «Потому что я записалась на механику и арифметику. На лингвистику меня уже не хватит, Сергей Сергеевич», — объяснила она, подумала и начала есть. Голодать из солидарности — глупость несусветная. «Вас не хватит», — не поверил Дымов. «Не расстраивайте меня, Мария. Уж не связано ли это с семинаром у Глебова? А мне-то казалось, что вы самая разумная студентка на потоке, без этих вздорностей в голове». Маша немедленно устыдилась. Больше всего на свете она боялась разочаровать кого-нибудь. «Глебов тут ни при чем», — торопливо воскликнула она. «Я просто так взяла семейно-любовный курс, не из-за вздорностей в голове». «Конечно, конечно», — покивал Дымов, но ехидство из его голоса никуда не делось, спряталось только. Ох, и боялась его Маша на первом курсе, да и сейчас робела по старой памяти. Преподаватель лингвистики словами пользовался как оружием и умел быть очень убедительным. Наговоры у нее не получались поначалу, хоть тресни. Маша брала эту вершину трудолюбием, а не талантом. «Но нет у меня способностей в вашей области», — жалобно проговорила она. «Сергей Сергеевич, я больше по точным наукам». «Мой предмет базовый, основополагающий, Мария», — ответил он веско. «Вначале всегда слово». «Каждый преподаватель считает свой предмет главным», — заметила она нейтрально, хоть и понимала уже, не отвертится. «Не сможет твердо и решительно сказать «нет». Характера не хватит. У вас ведь сейчас окно? Он, казалось, не слышал ее слов. Пообедаем, и я дам вам темы докладов. Еще не хватало продуть в этом году традиционному институту, тогда ректор меня премии лишит. Не лишит, хотела брякнуть Маша, но, конечно, прикусила язык. Все кругом знали, что Дымов крутит роман с их ректоршей, хотя куда безопаснее сунуть голову в пасть дракону. Алла Дмитриевна производила устрашающее впечатление. Куда там зверюге Лаврову? Но красивая, тут не поспоришь. Даже скорее стильная, шпильки, узкие юбки, прическа такая сложная. Машинально пригладив простенький хвостик, Маша понуро кивнула. «Сергей Сергеевич, а Аня Веселова же обычно первые места занимает. Я-то что?» — напомнила она на всякий случай. «Веселова!» Он тут же стал раздражительным, сердитым. А Веселова у нас в академку ушла. Тоже, между прочим, сначала к Глебову бегала. Я бы этот любовно-семейный курс вообще запретил. Наслушаетесь, а потом вся учеба по боку. Ой, можно подумать, сам-то он захомутал ректоршу без помощи Глебова. Сколько Маша не смотрела, ничего особенного в Дымове найти не могла. Умный, да, знает много, но разве за это любят? Надо будет глянуть на сайте университета, сколько ему лет вообще. Что-то между 30 и 40, но наверняка не скажешь. Хорошенькие словесники на многое способны. Да и химики-биологи свой кусок гранита не зря грызут. Говорят, что старшекурсники за сущий пустяк согласны и форму носа тебе поменять, и цвет глаз хоть какой наколдовать. Маша тоже все думала. Может, если попросить хорошенько, и ее в красотку обратят. Пугало только, что результат непредсказуемый. Да и папа расстроится. Он-то считал свою единственную дочь невозможно прекрасной. Дымов не прерывал ее размышлений, сосредоточенно ел, а его взгляд так и шнырял по столовке, так и следил за всеми. Студенты мигом притихли, разумеется, кому охота вслед за Андрюшей к декану топать. Вели себя, как паиньки, а мысленно поди костерили Машу на все лады. Это из-за нее преподаватель заявился на ученическую территорию, нарушил неписанное правило: студенты сами по себе, а преподы сами по себе. Пересечения допустимы только в учебных помещениях, но не здесь. «У меня на вас большие планы, Мария», — сообщил Дымов, когда тарелки опустели. Маша смиренно отнесла их на стол для грязной посуды. Самообслуживание. Вернулась, хмуро посмотрела на него. «Какие еще планы?» — спросила почти испуганно. «Я по чертежке специализироваться собираюсь». «Вот тоска смертная», — непедагогично поморщился Дымов и направился в коридор. Маша поспешила за ним, мысленно перебирая темы для докладов, к которым готовиться будет проще всего. Но нет у нее времени еще и на конфу по лингве, и без того расписание под завязку. Кабинет Дымова находился далеко, в самом конце 3-го этажа. Для этого им нужно было спуститься на 4 лестничных пролета вниз, а потом преодолеть длиннющий коридор. «Внимание!» — раздался спокойный голос ректорши, который заполнил собой буквально все пространство. «У менталистов произошел сбой, чреватый стихийными выплесками фантазии в реальность. Правила поведения стандартные. При столкновении с чужой фантазией вам следует отвернуться и постараться покинуть помещение как можно скорее. Напоминаю, что все увиденное строго конфиденциально. За разглашение чужих фантазий предписано отчисление. Надеюсь на ваше благоразумие, дети мои, на благоразумие и тактичность». «Благоразумие — это у студентов-то», — фыркнул Дымов. «Оптимизм Аллы Дмитриевны совершенно противоречит здравому смыслу. Мой опыт подсказывает, что университет теперь еще полгода будет гудеть от сплетен и обсуждений». «А это часто бывает?» — спросила Маша, которая прежде с таким явлением, как сбой у менталистов, ни разу не сталкивалась. «Бывает», — неопределенно отозвался Дымов. «И чего только в таких случаях не увидишь. У людей в головах черти что творится». «Так нельзя же смотреть», — растерялась Маша. Он хмыкнул, отпирая свой кабинет. «А вы всегда делаете только то, что разрешено, Рябова?» «Стараюсь, Сергей Сергеевич», — ощущая себя занудой, призналась Маша. «А она виновата, если предпочитает спокойную жизнь и старается избегать ситуаций? Нет уж, неприятности ей совсем не нужны». Дымов по-джентльменски распахнул перед ней дверь, приглашая даму вперед. Маша сделала шаг и обомлела. Ткань реальности разорвалась прямо посреди кабинета. В образовавшейся дыре, как в телевизоре, показывали Машу Рябову. Она лежала на кровати, а чьи-то руки, мужские, женские, не было четкости, снова и снова заносили нож над ее грудью. Лилась кровь, лезвие с силой входило в тело, жестоко кромсало его. Пошатнувшись, Маша даже не поняла, что этот пронзительный визг принадлежит ей. Она не помнила, что ей нужно отвернуться, уйти. Не могла отвести глаз от своего мертвого лица, от развороченной груди, от кровавого месива. Не поняла очевидного. Кто-то в этом университете прямо сейчас мечтает жестоко разделаться с незаметной отличницей-зубрилкой. Она просто орала до тех пор, пока не потеряла сознание.